Судилище над животными. Известна легенда о том, что в 390 году до нашей эры, захватившие Рим галлы ночью по узкой тропе подобрались к Капитолию, где находились последние его защитники. Приближение врагов не почувствовали спавшие рядом собаки. Шум подняли гуси. Они загоготали, захлопали крыльями и разбудили римлян. Те бросились к оружию и сумели прогнать варваров. С тех пор ежегодно, в день освобождения Рима, по его улицам двигалась торжественная процессия. На разукрашенных подушечках с обилием корма несли спасителей – гусей, а за ними на крестах тащили виновников – распятых собак. Позднее традиция несколько изменилась. В средние века провинившихся животных приводили в суд, устраивали над ними показательные процессы. Это не шутка, не фарс, не карикатура. Церковники убеждали свою паству, что в животных могут вселяться бесы, которые провоцируют бесовское поведение. Достаточно вспомнить эпизод, о котором в своем романе «Собор Парижской Богоматери» повествовал Виктор Гюго. Цыганку Эсмеральду суд приговорил к повешению вместе с козой. В Базеле в 1474 году на глазах толпы был осужден, а затем сожжен у позорного столба петух, который якобы снес яйцо и тем навлек на себя подозрения в сношении с дьяволом. По верованиям того времени, несущие яйца петухи были очень опасными. Из яиц, как утверждала церковь, вылуплялась мелкая нечисть, которая могла принять вид любого домашнего животного. Если появилось подозрение, что животное замыслило что-то недоброе, такого следовало ввести в суд и выносить ему приговор. Судебные процессы над провинившимися животными стали широко практиковаться во Франции, Швейцарии, Германии, Испании. Все обставлялось совершенно серьезно. На обвиняемого, будь то корова, свинья или собака, надевали что-нибудь из человеческой одежды, так как обвиняемый не мог нагишом появляться перед судьями. Назначался обвинитель, который зачитывал суду все пункты обвинения. Обвиняемому давали адвоката для защиты. Особенно доставалось свиньям. За ними не было особого присмотра, они часто вырывались из загонов в поисках пищи, выходили на улицы, забредали во дворы. Однажды летом 1457 года в центре французского местечка Савиньи разгуливала свинья с 6 поросятами. Неожиданно она напала на 5-летнего мальчика Жана Мартена и каким-то образом убила его. Свинью вместе с поросятами схватили и в клетке их доставили в суд. Началось настоящее судебное разбирательство. Прежде всего, свинью стали пытать. Хотели добиться от нее признания в совершенном преступлении. По доносившемуся визгу установили, что она призналась. На следующий день свинью приодели, и стражники привели ее в судебное помещение. Обвинитель произнес речь, в которой поведал горожанам о случившейся трагедии и назвал виновницу. Он также сказал, что свинья уже призналась в содеянном преступлении. Осталось вынести ей приговор. Но у свиньи был адвокат. Ему дали слово. И он попытался представить суду обстоятельства, достойные смягчения участи домашнего животного. Она была матерью 6 поросят. Искала корм. Все произошло случайно. У нее не было намерения убить мальчика. Эти доводы не посчитали смягчающими. Свинью приговорили к публичной казни на городской площади. При скоплении народа палач отрубил виновнице голову. Но этим суд не ограничился. У хозяина свиньи, Жана Беи, потребовали, чтобы он забрал поросят и воспитывал их надлежащим образом. Жан отказался, заявив, что у него нет денег, и он не ручается за законопослушное поведение поросят. Тогда состоялся суд над малолетними поросятами. Их признали несовершеннолетними и отдали на перевоспитание одному дворянину. Такие судебные процессы все больше и больше походили на курьезы. В 1480 году французский адвокат по имени Бартоломео Шассанне стал ответчиком диких крыс. Эти твари размножались, опустошали поля, и жители деревень опасались, что останутся без пищи. Они подали в суд жалобу на крыс. Судья вновь вынес решение, обязав подозреваемых явиться в суд для ответа. Те не явились. Тогда судья выслушал защитника Шассанне. Адвокат заявил, что его подопечные не могут явиться в суд, так как норы их разбросаны по всем полям, и для объявления каждой потребуется несколько недель. Но если же они всей стаей явятся в город, то это вызовет панику среди жителей. Его доводы посчитали убедительными. Тем не менее, суд вынес решение осудить крыс, уничтожить их и при возможности привести для ответа. Обвиняемыми могли стать любые животные, от крупных домашних до саранчи и майских жуков. Домашних животных, как правило, судили за колдовство и приговаривали к смерти, а диких за вредительство могли отлучить от церкви или предписать покинуть территорию страны. Это вакханалия с судебными процессами над животными, птицами, насекомыми продолжалось вплоть до XIX века.